Держаки брали не все, многие делали их сами. Да здесь серпом не нажнешь, вон какие поля вокруг Херсона. Да и ветер полуденный, как подует, надо в 2 недели все убрать, иначе даже солома пожухнет. Тут же продавали телеги, колеса, спицы, ярма, сбрую, вожжи из пеньки, мазь колесную, потому так пахло дегтем. Антуан забежал вперед Ганнибала к сундукам и скрыням, защелкал языком, стал открывать и закрывать крышки, любовался расписными донышками, пробовал щеколды и замки. «Разрешите вот этот преподнести, господин генерал, за ваше содействие в дружбе с Францией?» И он показал на зеленый, кованый крест-накрест с железной полосой удобный и милый сундучок. Иван Абрамович подношения не принимал, но тут, потеплев, решил: «Пусть на службе стоит для бумаг, карт, книг». Площадь уже вся заполнилась людьми. Торговые ряды все были заняты. Турецкие и греческие купцы весело улыбались, приманивали, приглашали отведать, купить орехи, каштаны, сыпали из руки в руку сорочинское пшено. Покупатели толпились вокруг больших куч лимонов, апельсинов, оливков, фиников, маслин, изюма, торговались, дивились диковинным фруктом. Мужики и бабы из северной губернии долго не решались потрогать невиданные доселе желтые и оранжевые плоды, а Иван Абрамович, благодаря Богу за то, что чума в прошлом году отступила, вспомнил, как лимоны, свежие и маринованные, закупленные у купцов, каждый день солдатам давали. И тем самым от смерти многих спасли. Золотой ряд на ярмарке был небольшой, но народу всякого вокруг него толпилось немало. Прибыли сюда ремесленники Черниговского золотого цеха. Не таясь, прямо на виду всех показывали они свое мастерство и товары. У входа в лавку был поднят флажок, значик, сделанный из серебра с позолотой. На 2 языках висели кисточки-колокольчики, а в центре большой накладной медальон с изображением святого Луки, который сидел возле мольберта и левой рукой держал весы. Нежинские золотых дел мастера были известны по всей Малороссии, и Ганнибал был обрадован, что они посетили ярмарку. Значит, дела идут тут у них неплохо. Знал, что о прибыли лучше не спрашивать, все равно не скажут, но не удержался, обратился: «С пользой ли для себя приехали господа мастера?» Мастер отложил в сторону молоточек, степенно встал и поклонился, почувствовав, что гость важный. «Как же, ваше превосходительство, с пользой! Проездом многое увидели, может, тут и постоянно кто останется». Поблагодарил за внимание, но о доходах промолчал. Лишь предложил купить для жен дукачи, кои носили как украшение ясновельможные паночки и мещанки, и даже жены простых казаков, которые тут же просили продать им медальоны из царицы или благовещения. Дукачи — дукаты, большие серебряные монеты, выпускавшиеся в герцогстве Венеция, дукатус герцогства. Ганнибал указал на медаль с портретом Екатерины, где была надпись «Сея спасение веры и Отечества», и попросил выбить на обороте 19 октября 1778 года основан Херсон. Мастер пообещал к вечеру все исполнить. Антуан порхал от одного прилавка к другому, восхищался, пробовал дукачи на зуб и, сбавляя цену, купил уже 10 медальонов с цепочками и бантами. У свертков материи было тоже многолюдно. Офицерские жены, купчихи, разукрашенные и разодетые казачки, робкие поселянки и бойкие мещанки, молчаливые и гордые иноземки разворачивали и примеряли ткани, просили отрезать или с сомнением отходили от кусков парчевой и шелковой материи, ситцев, китайки, пестреди московской, комлота зеленого, голубого штофа, льняного полотна, разнотравья, белых и цветных бумажных платков. Старый Достян в Херсоне бывал уже не раз. Сегодня он привез турецкий софьяновый товар: туфли, трубки, кофе, лимонный сок, вино красное и араку, водку синейскую, мыльную глину, кил для мытья головы, нефть из Керчи для освещения. И мало ли чего привезет армянский купец из Крыма в Херсон, из Нахичевани, в Екатеринослав. Слава богу, дороги спокойные, под доглядом солдат, разбоев на них вроде бы не случается.